так погрузился в мои мысли, что опомнился, услышав Франциска, говорившего: «Святым на земле нечего делать, мой друг. Они могут трудиться выше нас, где мы с тобой еще не поместимся. Я так же грешен, как и ты. И жизнь твоя нужна не мне, а тебе самому, всем твоим родным, всей земле, по которой ты ходишь, всем людям, с которыми ты трудишься, и всем тем детям, что от тебя родятся. Жизнь каждого человека нужна и ценна тогда, когда сердце его потеряло способность бояться и раздражать людей вокруг себя. Ты не хотел жениться на той, что отец тебе выбрал. Ты мог просить его об отсрочке, и все было бы благополучно. Ведь та, что выбрал тебе отец, плоха здоровьем, она недолго проживет. Ты же вместо мирного разговора стал бросать отцу слова упрека. Ты старался задеть его побольнее. Ты играл со страстями отца, силы которых ты не знал, и ввел его в безумие. Если бы случилось сыноубийство, твой отец был бы менее тебя виноват. Вся твоя жизнь с этой минуты и до смерти должна быть одним уроком любви. Ни одного человека ты не смеешь раздражать, но каждого, с кем бы ты ни встретился, ты должен суметь успокоить. Вот и весь тебе мой завет. В нем вся твоя святыня. Иди, друг, подумай над тем, что я тебе сказал. И если тебе будет плохо, приходи ко мне в больницу. Ты меня всегда найдешь, или тебе скажут, где я. Франциск снял свою руку с головы юноши, но тот ухватился за его одежду и умоляюще сказал: «Святой брат, положи еще твою руку мне на голову. Не прогоняй меня. Возьми меня в слуги. Я буду так счастлив жить подле тебя». Снова, еще шире прежнего, точно целая симфония любви зазвучала улыбка Франциска, и он ласково сказал: «Порыв твой прекрасен, как прекрасен этот цветок. Цветок отцветает через неделю, а порыв твоей красоты засохнет через 5 дней, если ты останешься здесь. Твоя жизнь — земля в цвету тела, а дух твой еще только зарождается, как почки на дереве. Живи, как живут твои отцы и братья. Люби девушку, как любишь мать и сестру. И строй семью, как я тебе сказал, чтобы никто и никогда не слыхал твоего строгого или раздраженного голоса. Иди трудись и будь добр ко всем». Юноша поднялся с коленей, поклонился Франциску и повернулся, чтобы уйти. Он шел медленно, как бы нехотя. А Франциск смотрел ему вслед все с той же улыбкой любви, которая заливала, казалось мне, все пространство вокруг. Внезапно юноша повернул обратно, подошел к отцу и с огромным усилием, побеждая себя, сказал: «Отец, прости меня. Он велит мне жить в мире со всеми. Если я не примирюсь с тобой, как же я буду жить в мире с другими, если все ссорюсь с тобой? Тогда мне придется умирать, потому что он владеет теперь моей жизнью, а я не смогу выполнить его завета». Грузная приземистая фигура отца, его огромная бычья шея, опущенная вниз голова, ничто не шевельнулось. Франциск подошел к нему, тронул его за плечо и глаза, полные ярости, бешенства и злобы, поднялись к глазам Франциска. А вместе с ними поднялась и его громадная ручища. Я снова готов был вскочить на помощь. Мне казалось, что неизбежно сейчас случится катастрофа, как голова отца опять опустилась, рука упала на колени. Франциск подошел к нему совсем близко, погладил его по голове. «Разве ты безгрешно прожил юность? Чему ты удивляешься сейчас? Разве ты подавал пример доброты или ласки детям? Если ты действительно считаешь себя безгрешным, брось камень в сына. Если же знаешь, что много на сердце твоем тяжести, обними сына. Он понесет часть твоих тяжестей и снимет с тебя много страданий. Сейчас он просит у тебя прощения. Не ты ли должен трижды просить его у сына, ибо ты уже трижды обманул его?» Голос Франциска был ласков и радостен. Точно тигр вскочил человек с пня, схватил нежную руку Франциска в свои огромные лапы и дико закричал: «Кто тебе сказал? Один я про это знаю. Где ты был? Ты за мной подсматривал? Ты подслушивал?» «Тише, отец! Разве ты не видишь, какие у святого тоненькие ручки? Ты сломаешь ему руку!» Силач выпустил руки Франциска, на которых остались сине-багровые полосы и отпечатки могучих пальцев. Я застонал при виде этих точно кровоточивших знаков. Сам силач, очевидно не ожидавший такого эффекта от своего прикосновения, казался очень смущенным и прошептал: «Прости, святой брат». Взгляд его теперь смягчился, в глазах появилось человеческое выражение. «Обними сына и отпусти его жить, как он хочет». «Да ведь ты не знаешь, что он выдумал. Ему, видишь ли, учиться надо. Грамоту захотел знать. Сказочников на базаре наслушался, да с арабом одним дружбу свел, читать желает!» Снова и все больше раздражаясь, кричал, точно рычал, как дикий зверь, отец. «А ты в твоем детстве разве не просил отца пустить тебя в школу? Разве ты не плакал, когда он отказал тебе? Но ведь он не бил тебя за свое желание учиться. Почему же ты гнался за сыном, желая его убить? Вдумайся и сознайся. Зависть и ревность к судьбе сына лучше, чем была твоя собственная, вот что разъярило тебя». «Может, это и так», — скорее простонал, чем сказал человек. «Но ведь я не хотел убить его. Я хотел только постращать. Все последнее время я сам не свой и не пойму, что со мной творится. Вьются подле меня, шныряют два каких-то карлика, да такие отвратительные. И как только они появляются, ну точно бес в меня вселяется. Я на все раздражаюсь, всех ругаю, становлюсь сам не свой. Вот и теперь шел я с сыном, спокойно разговаривал. Откуда ни возьмись, выскочили эти бесенята, да давай что-то лопотать, тыкать пальцами и показывать на дорогу вон, в больницу. Я понял, что им нужно туда идти, да боялся беспокоить доктора. Взял одного за руку, чтобы его провести, а он как кольнет меня какой-то остренькой палочкой, точно каленым железом в сердце мне стукнул. Я выпустил его ручонку, оба бросились бежать вглубь леса. Тут сын что-то сказал мне, я даже сейчас и не помню, что. Но сразу я озлился и замахнулся на него дубиной. Он помолчал, отогнул рукав своей одежды и показал на руке около локтя большое синее пятно, в центре которого зияла маленькая ранка в булавочную головку. Франциск склонился к его руке, с неожиданной силой поднял старика с дерева и быстро скомандовал: «Сейчас же иди за мной! Смерть или кое-что еще похуже грозит тебе!» Он подхватил меня на руки, юноша помог ему нести меня, и почти бегом Франциск бросился к больнице, приказав крестьянину идти впереди. Тот сначала шел очень быстро, но уже у входа в комнату должен был опереться на сына, и, едва войдя, почти без сил опустился в кресло. Франциск положил меня на свою кровать, я все еще ощущал резкую боль в позвоночнике, и стал быстро приготовлять какое-то лекарство. Дав его выпить больному, он слегка приподнял крышку мраморного стола, достал какую-то палочку, как мне показалось, стеклянную, игравшую всеми цветами радуги. Что меня особенно поразило, на конце палочки точно огонь горел. Этим-то огнем Франциск, что-то протяжно напевая, коснулся раны больного. Тот вздрогнул, но, вероятно, не от боли, так как лицо его осталось спокойным. Еще и еще касался Франциск ранки своим огнем, как бы высасывая своим огнем яд из ранки. Через несколько минут из ранки брызнула кровь. Но что это была за кровь? Темная, запекшаяся. Она не лилась, а выскакивала сгустками, напоминая черноватые пробки. Франциск все так же продолжал напевать свой протяжный гимн, и, наконец, из ранки полилась струйка алой крови. На губах больного появилась пена. Он кашлянул, и изо рта его показалась кровь, которую Франциск быстро вытер полотенцем. Он положил палочку на место с такой же осторожностью, с какой ее вынимал, приподняв крышку мраморного стола, и велел юноше пройти в большой дом, разыскать старшую сестру и немедленно просить ее прийти сюда. Тем временем он дал больному какое-то полоскание, подождал, пока кровотечение остановилось, и тогда дал еще капель. С необычайной ловкостью Франциск наложил повязку на ранку, подвязал руку больному на бинте к шее и сказал вошедшей сестре Александре по-французски: «Больной нуждается в полном спокойствии. Кроме того, к нему, как и к вашему малютке-пациенту, никого впускать нельзя. Особенно строго оградите домик, где лежит малютка, и передайте брату Кастанде, что я прошу прислать двух сторожей с белыми павлинами в больницу. Он все поймет. Пошлите кого-либо к Эллалиону, скажите, я прошу его немедленно сюда прийти. Он тоже сам будет знать, что ему захватить. И сейчас же, даже сию минуту, прикажите сестре Алдас принести сюда ее больного. Кто-нибудь, да хоть ты, мой друг», — обратился он к молодому крестьянину, настолько одуревшему от ряда неожиданных событий, что он стоял, разинув рот. Перейдя на туземный язык, Франциск продолжал: «Пойди вместе с начальницей и принеси сюда детскую кроватку, которую тебе укажут. Отцу помоги дойти сюда». Говоря, Франциск отодвинул в сторону нечто вроде ширмы, что я вначале принимал за стенку. Там оказалась ниша, в которой стояла кровать с чистейшим бельем. Туда уложили больного, и Франциск сказал сестре Александре снова по-французски: «Спешите. В лесу бродят два карлика, они злы и опасны. Ни маленький больной, ни этот силач не должны подвергаться их нападениям. Даже встреча с ними сейчас может быть опасна. Я буду стеречь моих больных и сестру Алдас. Вы же спешите выполнить все, что я сказал». Когда сестра и юноша вышли, Франциск, сияя своим лицом точно пучком лучей, переставил кое-какие вещи в комнате, и я понял,

Я теперь знал язык уже настолько, чтобы понять, что это язык Пали. Иногда я понимал отдельные слова, но содержание всего от меня ускользало. Вдруг интонация Иллариона резко изменилась. В голосе его послышались снова раскаты грома. Я крепче сжал пальцы вокруг палочки, посмотрел на карлика и едва не выронил палочку из рук. Он пытался, пронизывая меня своими страшными глазами, которые сейчас не влияли на меня никак, коснуться моей палочки, для чего встал во весь рост и тянулся, что было мочи, ко мне. Но никакие его усилия не помогали. Он точно приклеенный, не мог теперь двинуться с места. Я почувствовал прикосновение руки Иллариона выше кисти, и в тот же момент я приложил палочку ко лбу карлика, который вскрикнул, хотел ее схватить, пошатнулся и упал. Я подумал, что он убит. Илларион продолжал свой гимн и снова прикоснулся к моей руке. Я опять приложил палочку ко лбу карлика. Тот вздрогнул, вытянулся и застонал. Мое зрение, должно быть, утомилось от напряжения на ярком солнце. Но мне буквально казалось, что изо рта карлика шел какой-то черноватый пар. Голос Иллариона поднялся выше. В нем послышались такие повелительные интонации, что даже все павлины опустили головы к самой земле. Илларион в третий раз коснулся моей руки. Я немедленно снова приложил палочку ко лбу карлика. Он сел, посмотрел с удивлением вокруг, встал на ноги, посмотрел на меня, на Иллариона, и вдруг, сморщив по-детски лицо, заплакал горькими слезами. Сердце мое надрывалось. Я готов был обнять его, успокоить, но уже две другие руки сбросили сеть с бедняги и нежно гладили мохнатую голову. Илларион поднял карлика на руки и держал его, горько плакавшего, у своей груди. Франциск сделал знак руками, что-то громко сказал птицам, и они все перебежали ко второму карлику, окружив его плотным кольцом. Илларион велел мне вложить палочку в чехол у его пояса и спрятать ее в специальный узенький карман, совершенно незамеченный мною раньше в его одежде. Теперь Франциск позвал меня к себе. Этот карлик добровольно оставляет свое грязное ремесло зла, Левушка. Пока я буду читать мою мантру, переноси всякий раз по моему указанию палочку с предмета на предмет во всей этой куче тряпья, что он сложил. Вот, возьми палочку. Когда вся куча распадется в золу, подними сетку палочкой, возьми карлика за руку и выведи его сюда совсем близко ко мне. И когда я тебе укажу, коснись палочкой его темени. Я сделал все, как приказал мне Франциск, и эффект от вещей, превращавшихся в золу, был почти тот же, что в Константинополе. Но только здесь все еще склеивалось, точно ком смолы. Как только я коснулся темени карлика, он также хотел схватить руками палочку. Пытался даже подпрыгнуть, но, как и первый, не достиг никаких результатов. Но этот карлик не злобился, не плакал. Он смеялся, как ребенок, и выказывал все признаки удовольствия. По указанию Франциска, я поднял палочкой сеть и подвел к нему карлика, который бросился к его ногам, обнимая их, и пытался выказать все признаки любви. Франциск поднял карлика на руки, как это сделал Илларион, и велел увести всех птиц, за исключением трех, которых сам выбрал. Он велел также позвать сестру Александру. Когда я передал Франциску его палочку и подошел к Эллалиону, карлик мирно спал на его руках. К приходу сестры Александры оба карлика уже спали и были унесены в ту комнату, где жил Макса. Теперь поляна приняла свой обычный вид. Все следы происходившей на ней борьбы света и тьмы исчезли, и мы вошли в комнату Франциска. Меня тревожили багровые пятна на руках его, но он сам их точно не замечал. Только я приготовился было сказать о них Эллалиону, как услышал его голос: «Сядь, Франциск, я перевяжу твои раны, иначе ты снова сляжешь». «Франциска, раны? Где же раны?» Я недоумевал, не представляя себе, чтобы безмятежный, сияющий, правда, бледный, но такой сильный и спокойный Франциск мог страдать от ран. Не возразив ни слова, Франциск сел на стул, и Эллалион отвернул его рукава. Выше тех мест, где были багровые пятна от рук крестьянина, на обеих руках Франциска были раны, точно обожженные места, и на них уже выступали капли крови. Никогда, ни до этого, ни потом не приходилось мне переживать такого страдания. Франциск молчал, спокойно перенося муку, когда Эллалион накладывал повязки на кровоточившие руки. Лицо его сохраняло такое выражение, точно он пел словословие всей вселенной. Но я едва сдерживал рыдания. Мне, как и крестьянам, которых он спас сегодня, Франциск казался святым. Почему же, зачем страдать святому? Мне хотелось подставить свои руки, только бы избавить его от страданий, только бы видеть это чудесное лицо в экстазе любви и доброты. Святым, Левушка, нечего делать на земле, я уже тебе это говорил. Могут быть на земле божественные посланники, но я не из их числа. Я грешный человек. И все, чем я могу помогать людям, это только в буквальном смысле слова меняться с ними, кровь за кровь. Но выше счастья и нет для человека на земле. Я не водитель человечества. Я простой человек. Мой путь доброты ведет меня так, как во мне живущая гармония меня допускает. Не страдать ты должен, глядя на меня, но понять, что каждый путь есть вековая карма, от которой отказаться нельзя. Вот у тебя тоже карма. Ты носишь дивный камень учителя, который у него украли. Он был опозорен и снова очищен. Знаешь ты или не знаешь, велика твоя помощь тому, кому ты его возвратишь. И все мы, тебе помогающие развить в себе психические силы, носить его и вернуть его владельцу, все мы связаны огромной кармой благодарности и спасения с тем, кому ты должен возвратить камень. Слова Франциска, как и все виденное сегодня, не до конца были мне понятны. Но я ни о чем не спрашивал. Я уже теперь знал, что Эллалион скажет мне все, что и когда я буду в силах понять. Попрощавшись с Франциском, мы с Эллалионом покинули территорию больницы и возвратились домой. Я шел с трудом. Эллалион поддерживал меня и уложил в постель, как только мы вернулись в наш дом. Через час Ясса повел меня в ванну. Сам Эллалион давал ему указания, как применить массаж. Но и после ванны и массажа мне было не по себе. Пришлось снова лечь в постель. Я даже не мог во всем происшедшем дать себе точный отчет. не мог сообразить, который сейчас час. Меня все больше охватывала слабость, озноб, и я забылся в беспокойном сне.